Согласен, именно «э». Отыскать его невозможно. Разве что лет через 8-10 непрерывных поисков. Убей свою красивую головку, сестренка. Никто нам не поможет, и никто нас не освободит. Или мы сбежим этой ночью, или мы пропали. Но почему именно этой ночью? Я, конечно, согласна, но что, если нам не подвернется случая? Тогда завтра утром, в 9:16, мы будем уже мертвы. Ясно? Но почему? Сообрази сама, Пот. Поставь себя на место старой грюбиянки. Трезубец стартует завтра. Дядя Том или улетает на нем, или нет. А у тебя остаются его племянник и племянница. Что ты с ними сделаешь? Поразмысли над этим. Только следуй ее логике, а не своей. Я попыталась, но ничего не вышло. Я просто не могла себе представить, что можно убить человека, если он тебе мешает. Такая логика совершенно чужда мне. Но я понимала, что Кларк прав. Едва стартует трезубец, мы превратимся в досадную помеху. Особенно сильно мы будем мешать ей, если дядя Том не улетит. Если же он улетит, она каждый день рискует, что мы смоемся. Сообщим об этом дяде, и он тогда не станет плясать под ее дудку. Она ведь думает, что сломила дядю Тома. Я так и не смогла представить себе хладнокровное убийство. Но ведь мы с Кларком можем заразиться зеленым сифилисом и умереть. Пожалуй, это на все 100% устроило бы миссис Грю. «Сообразила», — ответила я наконец. «Молодец», — похвалил меня Кларк. «Думай почаще. Это полезное занятие. Или мы сбежим нынче ночью, или завтра утром нас замочат. А потом она уберет Джо-Джо и сожжет этот дом дотла». «А Джо-Джо-то чем перед ней виноват?» «А ты еще не поняла? Мы же знаем, что она снабжает пыльцой наркомана. А на Венере суровые законы на этот счет. Она не оставит свидетелей. Но ведь дядя Том тоже знает об этом. Ну и что с того? Она думает, что в Луна-Сити он будет держать язык за зубами. А когда конференция кончится, она будет уже на Земле и бесследно затеряется среди 8 миллиардов людей. Здесь ей опасно околачиваться. Могут схватить в любую секунду. Она подождет, пока дядя Том сядет или не сядет на трезубец, а потом приведет в исполнение план А или план Б. И тот, и другой исключает наше существование. Вколоти это в свою тупую головку. Ладно, я поежилась, уговорил. Кларк ухмыльнулся. А вот мы ждать не станем. План у меня есть, и мы постараемся обскакать старуху. Тут его физиономия украсилась гадкой, самодовольной миной. «Ты, сестренка, угодила сюда только потому, что не послушалась меня. А дядя Том попался совсем уж глупо. Он подумал, что это дело можно уладить при помощи денег. Один я оказался во всеоружии. А вот как? И чем же ты собираешься их одолеть? Логарифмической линейкой или комиксами? Комиксы... Это камуфляж. Ты же знаешь, я сроду их не читал. Это точно. А я-то думала, что обнаружила его тайный порог. Но чем же тогда? Преисполнись терпения, возлюбленная сестра моя. Всему свое время. Он задвинул свою сумку под кровать и добавил. Сядь вот сюда и наблюдай за дверью. Если явится леди Макбет, я читаю комикс. Я выполнила его просьбу, но все же задала ему еще один вопрос. Конечно, на совсем другую тему. Ведь если Кларк упрется, его бесполезно расспрашивать. Лучше уж воду ножом резать. Как ты думаешь, миссис Грю из той же банды, что сосватала тебе бомбу? Какую бомбу? Кларк искусно прикинулся идиотом. Которую ты протащил на трезубец, ты что, забыл? «Бедная Подди, ты веришь всему, что тебе говорят?» Когда будешь на Терре, смотри, чтобы тебе не всучили по дешевке египетские пирамиды».